Мэверик. Один из Макута высунулся из машины, погрозил Симоне краткоствольным кольтом и с криком «Проезжай, стерва!» выстрелил в кювет. Симона мысленно сосчитала до 10, включила зажигание и медленно поехала вперед. Малька и Тантан Макутов теперь разделяла 0,5 километра. Не снижая скорости, Малька ехал среди трущоб квартала Ла-Салин. 12 километров по извилистой дороге от дома Симоны он преодолел за 10 минут. До логова Берта Марни оставались 100 метров. Было уже начало 11-го. Малька старался не думать о том, что могли сделать Симоны разъяренные Тантан Макуты. Он затормозил около диспансера Берта Марни, только бы вампир сдержал свое слово. Малька постучал в дверь и вошел. Лежащая на металлическом блюде в зловещем жабо из темной лужи крови голова Берта Марни смотрела на него остекленевшими глазами. Рот был полуоткрыт, протез отсутствовал, Малька с трудом сдержал сильный приступ тошноты. Шум у него в ушах слился с жужжанием жирных зеленых мух. Взяв себя в руки, он подошел и заметил лежащий на краю блюда перед головой маленький темно-коричневый предмет длиной 7 сантиметров. Малька понадобилось несколько секунд, прежде чем он понял, что это человеческий язык. Язык Берта Марни. Палач оставил свою подпись. Значит, вампир все-таки нашел Габриэля Жакмеля. Малька обошел комнату и увидел тело, лежащее в луже крови за письменным столом. Шея была перерублена одним точным и сильным ударом мачете. С таким хладнокровием убивает телят на бойне. Других ран Малька на теле не заметил. Берт Марни, наверное, видел роковой взмах мачете, и не исключено, что язык ему вырвали, прежде чем отрубили голову. Бедняга, он не заслужил столь страшной смерти, пошатываясь от ужаса. Малька вышел наружу после тошнотворного запаха крови и смерти, царившей в квартале Ла-Салин, вонь показалась ему благоуханием. Он посмотрел на деревянную лачугу, где Берт Марни надеялся сколотить капитал, и почувствовал себя в какой-то степени ответственным за эту смерть. Но времени на самобичевание у него не было. Он вернулся к своей машине. Ему оставалось только отправиться к Симоне и с ее помощью постараться тайно выбраться из страны. В поисках Симоны Малька в 5-й раз обошел все помещения ее маленького дома, все более и более встревоженный. Она обещала дождаться его возвращения. Зеленый Мэверик стоял на своем обычном месте. Все это могло означать только одно. Взбешенные Тантан Макуты увезли ее с собой. Малька охватила дикая ярость. Здесь, на Гаити, Симона была для него человеком, которого он менее всего хотел бы потерять. Он вышел, сел в машину и помчался в Порт-о-Пренс. Лейтенант дворцовой охраны вернулся, держа в руке визитную карточку Мальку. «Мадам Мирбале ждет вас, идите за мной», — сказал он. Огромный коридор дворца был пуст. Охваченный самыми худшими предчувствиями, Малька последовал за лейтенантом, который привел его в знакомый маленький кабинет. Амур Мирбале выглядела очень элегантной в брючном костюме из набивного шелка. Сидя в кресле, нога на ногу, она невозмутимо посмотрела на Малька. Глаза у нее были еще немного опухшими, Синяки под ними полностью не исчезли.